сын. 28 февраля 2023 года. Токио, район Накамагуро. Я ждал своего собеседника в отдельной комнатке одного из ресторанов района Накамагуро. Возможно, именно он обладает самой ценной информацией, необходимой для разгадки всей истории. Наконец, дверь комнаты открылась, и вошел он. Плотная кофта, черные брюки. Обычный повседневный образ, но в прошлый раз он был одет совершенно иначе. Господин Мицуру. Прежде жил в доме оставленных. Он единственный сын госпожи Акэми Нисихару. Автор. Простите, что отвлек вас от работы. Нисихару. Да ничего, я отдыхал вчера. Сегодня тоже выходной. Автор. Правда? Вы ведь говорили, круглый год работаете без выходных. Нисихару. Да, так было раньше, но в последнее время маме не здоровится. Так что мы часто не работаем. У нас же все посетители только ради мамы и приходят. Автор. Но я слышал, вы превосходно готовите. Наверняка много и тех, кто приходит, потому что хочет поесть ваши блюда, разве нет? Нисихару. Да бросьте. Это мама любит так говорить, но на самом деле я не такой уж хороший повар. Не учился даже. Так, всего лишь запомнил рецепты из книжки, которую в магазине купил. Я вообще подумывал о закрытии. Ради здоровья мамы. Автор. Вы хотите закрыть бар? Нисихару. Да. Хотя, если все бросить, не думаю, что в таком возрасте смогу найти еще работу. Господин Мицуру слегка улыбнулся. Я совсем не заметил этого при прошлом посещении их заведения, но на короткостриженной голове мужчины было много седых волос, а лицо выглядело осунувшимся. Нисихару. Кстати, по какому поводу вы позвали меня сегодня? Автор. Ах да, простите. В общем, мне хотелось бы, чтобы вы кое-что прочли. Это материалы, которые я составил после разговора с вашей мамой у вас в баре. Большую часть нашей беседы вы, наверное, и так слышали, но я буду очень благодарен, если вы взглянете на мои записи. Господин Мицуру, шурша страницами, прочел десятый материал, дом, из которого невозможно сбежать, с абсолютно ничего не выражающим лицом. Автор. Ну как? Есть что-то, что вас смутило или не сходится с фактами? Нисихару. А вы-то сами что думаете? Раз спрашиваете меня, значит, что-то вас смущает. Автор. По правде говоря, да. Вот тут. Акэми. Почему бы и нет? Однажды, когда детей не было рядом, мы как-то разговорились о жизни, и оказалось, что у нее довольно тяжелое прошлое. Автор. Когда детей не было. Я точно помню, что ваша мама так сказала. Но, по-моему, это как-то странно. В доме оставленных запрещалось выходить из квартиры, а чтобы получить разрешение на прогулку, нужно поменяться ребенком с матерью из соседней квартиры. То есть, когда вы, господин Мицуру, выходили наружу, вас должна была сопровождать госпожа Яэко. И наоборот, дочь госпожи Яэко могла покинуть свою квартиру только вместе с вашей мамой. Получается, дети не могли отсутствовать в квартирах настолько долго, чтобы их матери успели разговориться о жизни. Нисихару. Может, это происходило, когда мы были в ванной или туалете? Автор. Чтобы оба ребенка одновременно отходили в туалет, да еще и на долгое время? Возможно ли такое? А что касается ванной, вот что говорила госпожа Акэми. Акэми. Хороший вырос мальчик, хотя вплоть до средней школы даже ванну не мог принять без меня. Автор. Вам было 9 лет, когда вы с мамой уехали из дома оставленных. Выходит, все время, пока вы жили там, вы принимали ванну вместе с ней. Нисихару. Молчание. Автор. Итак, где же находились оба ребенка, когда мама болтали о жизни? Я обдумывал разные версии и нашел только одно объяснение этой ситуации. Прошу простить меня, если я ошибаюсь. В доме оставленных работала не госпожа Акэми. Лицо господина Мицуру пронзило горечь. Он едва сдерживал слезы. Тихим голосом мой собеседник прошептал. Нисихару. «Мама не виновата».